Усевшись за руль и повернув ключ зажигания, Шеринг издал горлом стон разочарования. «Что случилось?» — спросила Орлова. «Бензин на нуле», — ответил Шеринг. «Как такое может быть? Понятия не имею». Кремнев грозно сдвинул брови. «Так», — протянул он, — «а почему джип в розыске?» Шеринг смущенно нахмурился. «Катался в пьяном виде», — ответил он, — «и без номеров». «Да ты у нас лихач», — со злой усмешкой проговорил Егор. «А на этой красавице когда в последний раз ездил?» «Несколько дней назад. Трезвый?» Шеринг замялся. «Вообще-то не совсем. Ясно. Весело ты тут живешь, Мойша. Черных маралином ловишь, пьяным по городу катаешься. Не из жизни, малина. А может, я от тоски пью? Может, меня ностальгия замучила?» — огрызнулся Шеринг. — Может, я по русским березкам истосковался? — Березок я тебе не обещаю, — сказал Кремнев. — А вот небо родной страны увидишь, только будет оно в клеточку. — Надя, у тебя ведь есть запасной план? — У меня катер на приколе, — ответила Орлова. — Идти далеко? — Не очень. — Шеринг, что ты в руль вцепился? Ну, вытряхивайся из машины! «Сейчас мы из тебя морского волка делать будем». До залива они добирались пешком, выбирая самые узкие безлюдные улочки. По пути Шеринг дважды падал, спотыкаясь о бордюры. Выглядел он скверно. «Ты нормально?» — осведомился Егор, с тревогой поглядывая на своего клиента. «Лучше всех», — ответил Шеринг и облизнул кончиком языка сухие губы. Он вдруг остановился, вынул из кармана платок и вытер потный лоб. «Слушайте, Кремнев», — заговорил он торопливо и сбивчиво, — «что, если мы зайдем в магазин и купим бутылочку хорошего...» «Что?» — вскинул бровь Егор. Встретившись с ним взглядом, Шеринг отвел глаза. «Ладно, проехали», — устало проговорил он. «Может, отдохнем минут пять? Боку колет, сил нет». «Ты же чемпион по бегу на длинные дистанции», — напомнил Кремнев. «Был когда-то», — мрачно ответил Шеринг, по-прежнему не глядя Егору в глаза. «Мужчины, нам пора идти», — поторопила Орлова. «Через полчаса они поднимут на ноги всю полицию». «Идем», — кивнул Шеринг и, отклеившись от стены, зашагал за Надеждой. Минут через 20 они вышли к морю. «Далеко еще?» — спросил Шеринг, обливаясь потом. «Вот за этим камнем», — сказала Орлова, уверенно шагая вперед. Она свернула за черный утес, обрызганный морским прибоем, но вдруг отпрянула назад. Егор осторожно выглянул из-за камня. Возле причала дежурили 5 вооруженных до зубов громил. «Что будем делать?» — спросила Орлова. «Попробуем обойти с другой стороны. Там между камнями и стеной яхт-клуба есть лазейка». Они двинулись назад, обогнули причал по широкому кругу и, обойдя стороной яхт-клуб, вышли к узкому проходу к воде. Орлова хотела пойти вперед, но Егор удержал ее. «Теперь я попробую», — сказал он и шагнул вперед. Стараясь ступать как можно тише и не сдвинуть ногой мокрые камни, Кремнев прошел по проходу, достиг угла стены и осторожно выглянул. Через секунду он снова прижался спиной к стене. «Что там?» — спросила Орлова. «Еще 7, — мрачно ответил Егор. «Да, сестренка, похоже, у тебя с ними одна карта на двоих». Надежда помрачнела. На лице ее появилась растерянность. «Ладно», — сказал Егор, стараясь, чтобы голос звучал ободряюще. «Пойдем ва-банк. Я их отвлеку, а ты заводи свою шаланду, забирай этого...» Тут Кремнев кивнул на Шеринга. «И вали». «Что значит «вали»?» — нахмурилась Орлова. «Да не напрягайся ты так. Поедешь вдоль набережной до первого причала. Там и встретимся». Надежда кивнула. «Хорошо». Кремнев перевел взгляд на Шеринга. «А ты сейчас пойдешь со мной, Кэти». Лицо бизнесмена приобрело сероватый оттенок. «С какой стати?» — хрипло спросил он. «Я? Я не хочу». Кремнев поморщился. «Мойша, заткнись и слушай». «Если я прокашляю вот так 2 раза, — Егор дважды коротко кашлянул, — или вдруг скажу «Я так думаю, вскакивай и беги к Ирине». Шеринг озадаченно нахмурился. «А почему я должен вскакивать?» — спросил он. Егор усмехнулся, потому что падать придется, Моня. Пару минут спустя Шеринг осторожно вышел из-за угла и заковылял к вооруженным громилам, охраняющим пристань. Когда они повернули головы на шум, он зашагал быстрее и для убедительности даже захромал. Вскоре семеро бойцов взяли бизнесмена в кольцо, направив на него автоматические винтовки. «Не стреляйте», — слабым голосом проговорил Шеринг, избрав на этот раз для общения английский язык. «Кто такой?» — спросил один из бойцов. «Я...» Договорить Шеринг не успел, поскольку из-за угла выскочил Кремнев. В руке он держал пистолет с глушителем. Шеринг вскрикнул и, оттолкнув от себя одного из бойцов, бросился к причалу. Кремнев сдернул руку с пистолетом и нажал на спусковой крючок. Раздался хлопок. Шеринг споткнулся и, широко раскинув руки, рухнул на землю, ткнувшись лицом в прибрежный песок. «А ну стоять!» — крикнул один из бойцов Кремневу. Теперь все семь стволов были направлены на Егора. Он опустил руку, сжимающую пистолет, а другой рукой устало вытер потный лоб. «Ублюдок!» — крикнул он по-английски. «Сволочь!» Егор подошел к бездыханному Шерингу, остановился рядом и пнул его ботинком по ребрам. Бойцы следили за его действиями слегка растерянно, не зная, что предпринять. Один из семерки, по всей вероятности главный, сделал несколько шагов по направлению к Кремневу, по-прежнему держа его на мушке. Затем повернулся к стоящему рядом боевику и сказал: «Рик, фотография у тебя?» Парень по имени Рик достал из заднего кармана брюк два фотоснимка и протянул их главному. «Пристрелил, паскуду», — проговорил тем временем Егор и снова пнул лежащего на песке Шеринга по ребрам. «Эй, полегче!» — обратился к нему главный. «Этот кусок дерьма уже мертв. Кстати, ты из какой группы, а?» «Я спрашиваю, из какой ты группы? Что-то я тебя не помню, приятель». Кремнев свирепо и подозрительно прищурился на главного. «А ты сам-то из какой?» — спросил он. «Я из демонов-полуночников», — ответил боец. «А-а-а», — понимающе протянул Кремнев. «Но я из группы продленного дня». Боец на мгновение задумался, затем качнул головой. «Не слышал про такое. Это чья?» «Моя. Я так думаю», — ответил Кремнев. Произнеся условную фразу, он покосился на Шеринга. Однако тот не подал никаких признаков жизни. Лицо Егора слегка потемнело. Боец тем временем поднял глазам фотографии. Веки его слегка дрогнули. Он перевел взгляд на лежащего в профиль Шеринга и помрачнел. «Кажется, это он», — угрюмо проговорил боец. «Чего?» — не понял Егор. Глаза Кремнева сузились, когда он увидел на плече бойца татуировку — рыцарский щит, пробитый, как стрелами, тремя молниями. Боец выставил перед собой снимок и сравнил его с лежащим на земле Шерингом. «Точно он!» «Ты кого замочил, кретин?» Кремнев ухмыльнулся. «Я так думаю, кого надо». Шеринг не шелохнулся. Тогда Егор поднял кулак ко рту и дважды кашлянул. Но Шеринг и на этот раз остался неподвижен. «Уж не случился с ним удар», — тревожно подумал Кремнев. Тем временем семеро боевиков окружили Егора, глядя на него с недоверием и настороженностью. Старший группы ткнул пальцем Шеринга и сказал: «Этого парня велено было брать живьем, а мочить нужно этого». Он вынул из-под фотографии Шеринга второй снимок и сунул его Егору в лицо, и вдруг осекся, сообразив, что объект уничтожения стоит сейчас перед ним. «Ты?» «Кажется, он моргнул», — перебил его боец по имени Рик. «Черт, да он живой!» Старший группы вскинул пистолет, но Кремнев его опередил. Он перехватил ствол пистолета и резко пригнул его вниз. Прогремел выстрел. Пуля прострелила бойцу ступню. Егор вырвал у него из пальцев пистолет и, вскинув руки, открыл стрельбу из двух стволов. Еще три боевика рухнули на землю с простреленными ногами. Один упал на камни и схватился за раздробленное пулей плечо. Оставшихся двоих уложила Орлова. Все это заняло несколько секунд. Егор выбил ногами пистолеты и винтовки из рук корчащихся на земле врагов. «Лежите и не дергайтесь», — приказал он. Шеринг приподнялся с земли и с ужасом уставился на Кремнева. «Вы что, и правда Супермен?» — пробормотал он, вставая на ноги. Кремнев сдвинул брови. «Очухался, Моня? Какого хрена ты там валялся?» Я ему твержу, как дятел. Я так думаю, кашляю, как чахоточный. А он, у тебя что, веруши в ушах? Нет, просто я выжидал момент получше. Момент он выжидал, чтоб ты сдох, сын педиатра. Шеринг отряхнул колени и обиженно возразил. Мелко плаваете, мой отец был хирургом. Надо уходить, сказала Орлова. С другого конца причала к ним уже бежали четверо крепких парней. Прогрохотала канонада выстрелов, пули засвистели в воздухе, зачиркали по камням, выбивая искры. «Бежим!» — крикнула Ирина. Она схватила Шеринга за руку и поволокла его к арке с каменными ступенями, уводящими вниз. «Не забудь, на втором причале!» — крикнул ей вслед Егор. Он бросился к яхт-клубу, туда, где на автомобильной стоянке сверкали хромированными деталями несколько мотоциклов. Кремнев прыгнул в седло ближайшего мотоцикла и выжил сцепление. Мотоцикл, взревев мотором, понес своего отчаянного седока прочь от яхт-клуба. 10 секундами позже трое бойцов оседлали оставшиеся мотоциклы и пустились в погоню за Кремневым.